Глава четвертая. Новая личность. Два дня растянулись на неделю. Сидя в палате, чуть не озверел от одиночества, лишь иногда развлекаясь принятием пищи, что приносил молчаливый санитар. Вроде и времени на раздумье предостаточно, но голова словно отупила от тягомотной скукотищи. Приказ выходить прозвучал, как глаз божий. Да пусть хоть на расстрел ведут, лишь бы движуха пошла. Конвой доставил в шикарный кабинет, в котором за огромным столом из красного дерева восседал генерал Ростоцкий. Увидев меня, он вежливо приподнялся и указал на стул по другую сторону стола. Плохо, что даже попытки улыбнуться не сделал. Обычно с такими сосредоточенными физиономиями ставит в известность о грядущих неприятностях. «Что ж», — проговорил генерал, — «давайте знакомиться заново. Меня вы знаете». «Не совсем», — перебил я. Вернее, только фамилию и титул со званием. «Ростоцкий Геннадий Григорьевич. Так лучше?» «Намного. Спасибо, господин генерал». «Генерал, я для подчиненных. Для вас ваша светлость. Но я не очень жалую дворцовые этикеты, так как половину жизни провел на передовой. Можете называть кратко, князь, или по имени с отчеством. В случае опасности даже их не нужно». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда скажите, когда опасаться начинать». «Уже можно. И не меня, а вашего отца, Данила Юрьевич Горюнов». «Это кто?» «Это вы. Пробил по своим каналам, кто помог мне выжить. Интересная у вас биография. Читая ее, я мог бы подумать, что вы сумасбродный недоросль. 8 дорожно-транспортных происшествий, причем в 3 выступали в качестве пешехода. 20 приводов в полицию за различные правонарушения. Занимательно, что все они одно нелепее другого. Только последняя драка в баре лесорубов чего стоит? 1 против дюжины. Потом еще 5 на подмогу к работягам подтянулись. Долго вас били». «Но не добили же?» — осторожно поинтересовался я. «Нет. Они били, а вы вырубали. Право слово, прямо игра слов какая-то. Вырубали лесорубов. Но победителей не судят, поэтому вы уже через месяц были на свободе, основательно облегчив родительский кошелек штрафом. Далее выходка с парашютом. Преклоняюсь перед вашей отвагой и кручу пальцем у виска. Крыша 9-этажки — не лучший трамплин для прыжка». «Но я же приземлился?» «Не совсем. Парашют запутался в проводах, и вы зависли в нескольких метрах от земли. Парой вывихов предплечья отделались. А вот на серфборде да в водопад. 15 метров не совсем большая высота, только и на меньшие разбивались». «Тоже провода угробиться помешали?» «Нет, четко вошли в воду. Правда, потом долго лежали в беспамятстве от серфборда, прилетевшего следом вам в голову. Кастрюля, которую использовали вместо шлема, хоть и выдержала, но погнулась так, что пришлось ее распиливать, чтобы снять. Зато видео имело огромную популярность в сети. Дальше продолжать?» «Спасибо. Уже понял, как строилась моя повседневная жизнь». «Зря. Тут целый список невиданных аттракционов наберется. Продолжим про вашу жизнь. 10 лет. Исключен из начального кадетского корпуса с формулировкой «профнепригоден». 13 лет. Морское училище. Знаю его начальника, поэтому не удивляюсь более объемной формулировке. Дебил и гардемарин – вещи несовместимые. Дальше еще хуже. Секция рукопашного боя, секция фехтования, секция стрельбы. В приватной беседе с вашими бывшими инструкторами везде получил примерно один и тот же ответ. Данила Горюнов – это ходячая катастрофа. Ему даже связанным не место среди людей. Правда, инструктор по стендовой стрельбе подобного не говорил. Он просто долго и сильно матерился, услышав ваше имя. Чтобы так достать культурного человека, рафинированного интеллигента, это надо уметь. Последний подвиг – побег из родительского дома. Взломали кошелек отца и перевели себе 20 тысяч, которые потом обналичили. Сняли браслет идентификации и прикрепили его на руку пьяного бродяги суперклеем. Нацарапали изображение члена на автомобиле бургомистра Тюмени. Нет, тут я, конечно, согласен, прескверный человек. Но как можно угнать электричку? Пассажирами? Пустую, из депо. И быстро хватились пропажи. Как только диспетчеры увидели поезд, выехавший вне расписания, на 3 часа было парализовано пригородное движение. Может, не я? Вы, господин Горюнов. Нечего было свое довольное лицо с высунутым языком под видеокамерами светить. Да, не знаю, что и ответить. Зато я знаю. Имел разговор с вашим отцом. Он слезно умолял упечь вас в тюрьму и на подольше. Боевой отставной майор. 3 ленты за отвагу. Уважаемый человек в ветеранских кругах. Глотая успокоительное, барон Горюнов сказал, что лучше в первых рядах пойдет без оружия на Кроу, чем с вами за один стол сядет. Сына для него теперь нет. Кончилось терпение. Обидно звучит. Обиднее всего ваши умственные способности и уровень дара. Интеллект колеблется от 23 единиц до 95. Причем каждый год цифры разные. То ли полностью невменяемый овощ, то ли гений. Так не бывает. Уровень дара зато постоянен. -1. Это хорошо или плохо? Осторожно снова поинтересовался я. С какой стороны посмотреть? А если с худшей? С худшей всегда плохо. Криво улыбнулся Ростоцкий. Но -1 говорит о том, что и сами даром не владеете, и воздействию им не поддаетесь. Жуткая редкость. Зато теперь понятно, почему не попали под ментальный удар гоблина. Но факт вашего выживания во время покушения на меня всех ставит в тупик. В мозгу при сканировании обнаружились остатки сильной гематомы, несовместимой с жизнью. Но она почти рассосалась. Уровень регенерации без дара потрясающий. Тогда остальные легкие травмы почему не затянулись сразу? Поэтому ничего не помню. Ваш лечащий врач Шуалшам говорит, что не видит других причин для амнезии, пояснил князь. Но мой начальник охраны, капитан Семен Сомов, почему-то считает, что ваше место не в больнице. Приведу дословно его цитату. Если прохожий дурак, то хотел бы видеть на нашей стороне побольше таких дурней во время боя. А еще лучше находиться от них подальше. Быстро ориентирующийся, но очень непредсказуемый одиночка, плюющий на приказы. Это он похвалил или отругал? Все сразу. Но у Семена есть чуйка. Кстати, расследование уже провели. Покушение было не на меня, а на Тверского градоначальника. Буквально за 7 часов до покушения он отложил запланированную поездку из-за срочного вызова к императору в столицу. Мы же случайно проложили свой маршрут, совпавший с его бывшим. Бывают и такие недоразумения. Так что вы полностью оправданы. В документах убитых Харков фигурируют иные человеческие имена пособников. Приятно слышать. Облегченно выдохнул я. А то ведь ничего не помню. Друг оказался бы замешанным. То есть теперь я могу быть свободен? Конечно, господин Горюнов. Только вот вопрос. Куда вы дальше направитесь? Браслет идентификации обязательно получите новый. Но на помощь семьи надеяться вам не приходится. Денег нет, жилья нет, специальности нет. Не знаю, ваша светлость. Скорее всего, махну в Ярославль. В столице больше возможностей, так что какую-нибудь работенку да найду. Вы уже в столице. С вашей, Данила, способностью создавать нелепые ситуации и взрывным темпераментом скоро окажетесь среди бандитов, так как не думаю, что согласитесь подметать улицы. Тоже работа. Это я про дворника. Не для аристократа. Ну да. У вас, Геннадий Григорьевич, есть другие соображения? Хотите предоставить работу у себя? Была такая идея, но быстро от нее отказался, увидев ваше досье. Мне бомба замедленного действия под задницей не нужна. Но я вам обязан спасением, поэтому мой долг — поучаствовать в вашей судьбе. Как смотрите на то, чтобы пройти полное обучение в императорской школе спасателей? На мой взгляд, там вам самое место. Стать спасателем? Удивился я, отметив схожесть профессии с прошлой жизнью. «Думаю, что мне подойдет». «Как-то слишком быстро согласились», — недоверчиво посмотрел на меня князь. «Понимаю, что вы адреналиновый наркоман, но не до такой же степени. Или тоже ничего не помните про имперскую службу спасения?» «Не помню, но название говорит само за себя. Помогать людям, попавшим в беду. У кого пожар, кто-то туристом на скале застрял». Дети в люк залезли и заблудились в канализационных ходах. Отвергнутый любовник неудачно с крыши спрыгнул и зацепился подтяжками за балкон. Кошечек, в конце концов, с деревьев снимать. «Кошечек!» — не дав мне договорить, рассмеялся Ростоцкий. «Данила, я так давно не веселился. Всем, что вы перечислили, занимаются городские дружины помощи. Имперская служба спасения является военной организацией, и функции у нее немного другие. Прежде всего, эвакуация мирного населения из зон боевых действий или из локальных прорывов иных реальностей. Спасатели работают там, куда с трудом добирается регулярная армия. Часто и ее бойцов спасать приходится из окружения. В ВСС смертность достигает 35%, так как приходится прикрывать спасаемых от тварей собственными спинами, действуя в полностью агрессивной среде и практически без прикрытия. Поэтому в ВСС идут либо идеалисты, либо, извините за прямоту, отмороженные, либо те, кто получил возможность искупить свои преступления и после 5-летнего контракта восстановить дворянство. Многие, кстати, это предложение отвергают, посчитав, что лишение титула и каторга – более спокойный путь дойти до старости целыми и невредимыми. Штрафной батальон, получается? Ну, вы, Данила, с отбросами общества СС не сравнивайте. Это элитное, прекрасно обученное подразделение с хорошей зарплатой и привилегиями. Кто дожил до окончания контракта, те на расхват в мирной жизни. Службы безопасности родов охотятся за ветеранами и предлагают шикарные условия, лишь бы те согласились работать у них. Имперская служба спасения – знак качества. Звучит красиво, но неправдоподобно. Чтобы такой почет и уважение для уголовников? Преступления бывают разные, терпеливо продолжил разъяснение князь. И ВСС предлагают идти не всем провинившимся дворянам. Коррупционеров, преднамеренных убийц, организаторов банд отсеивают сразу. Но дуэль не по правилам и со смертельным исходом. Или, например, сбил пьяным пешехода – это другое. Подобное карается жестко, но не говорит о полной порочности. Если подсудимый принимает условия ЭСС, чтобы смыть позор кровью и сохранить дворянский титул, несмотря на всю опасность, то это многое говорит о человеке. К тому же среди спасателей и добровольцев идейных хватает. А других вариантов для меня нет? Нет. Рано или поздно вы, Данила, все равно натворите дел, растрачивая свою кипучую энергию попусту. В другие учебные заведения путь вам закрыт с таким послужным списком и непонятным уровнем интеллекта. Тюрьма, каторга, прозябание безродным уголовником – это, согласитесь, не лучший вариант. Уже давно за решеткой бы оказались, будь вы совершеннолетним. Когда вам исполнится 20 лет? Не помню. — пожал плечами я. — Через 2 месяца. И вот тут спрос другой начнется. Я уже договорился с начальником школы спасателей. И он, несмотря на то, что вы, мягко выражаясь, не идеальный кандидат, готов взять вас на отборочные курсы. Сделал мне дружеское одолжение. — Что за курсы? — 2-месячная подготовка со сдачей вступительных экзаменов. До них могут и не допустить, если психологи зарубят раньше или по физическим нормативам не пройдете. В ИШС всегда недобор абитуриентов, но отсев идет очень тщательный. У спасателей берут не количеством курсантов, а качеством обучения. «Спасибо, ваша светлость», — с кивком поблагодарил я. «Не можно подумать?» «Нет. Сегодня последний день приема на курсы. Либо в течение 2 часов пересылаем документы в школу, либо ждите следующего набора. Но я не уверен, что вы его дождетесь». «Согласен», — моментально принял решение я. Что от меня надо? Медкомиссия у нас пройдена по высшему разряду. Со здоровьем все хорошо, и даже слишком. Ваше личное дело я переслал, не забыв приплюсовать к нему благодарность рода Ростоцких. Идентификационный браслет лежит в моем столе. Пришлось сделать новый, так как свой старый вы оставили в Тюмени. Мы немедленно отправляемся в ИШС. Ваше присутствие необходимо для зачисления после собеседования. Переоденьтесь в соседней комнате, приличный костюм уже доставили. Но для начала протяните руку. Беспрекословно подчинился князю. Он сразу же защелкнул на моем запястье широкий браслет с экраном, как у умных часов. Я подергал, осмотрел со всех сторон гаджет. А снимается-то как? Никакой защелки не вижу. Это у вас нужно спросить, господин Горюнов. Идентификаторы личности вообще-то не снимаются. Совсем не снимаются. Как вы, Данила, от своего прошлого избавились без специального дорогостоящего оборудования? Ума не приложу. Если вспомните, то обязательно поделитесь способом. Сейчас же осталось привязать браслет к личности, активировать его. Вот, — поставил князь передо мной большую коробку с круглой дырой. Просуньте внутрь руку и минуту не шевелитесь. Будет немного жечь, но это нормально. Про немного Ростоцкий соврал. Ощущение было, словно кисть кипятком поливали. Эта минута показалась мне очень длинной, но я, морщась и мысленно матерясь, дотерпел до финала. Вытащив руку, с облегчением увидел, что она осталась такой же, как и была, лишь только табло браслета засветилось белым светом. «Как им пользоваться?» — поинтересовался я. «Давайте обсудим это в машине», — предложил Ростоцкий. «Время поджимает». Возле больницы нас ожидал черный микроавтобус с тонированными стеклами. Оказавшись внутри его, аж присвистнул от удивления. Целый рабочий кабинет оборудован с кучей электроники, креслами из белой кожи и блестящим лакированным столом. Видимо, князь не только комфорт любит, но и ценит свое время. Дверь на электроприводе плавно закрылась, и мы двинулись в эту пресловутую школу спасателей, попивая сок из хрустальных бокалов. «Итак, про браслет», — продолжил Ростоцкий нашу беседу. «На него завязана ваша личность. Здесь есть все, от краткой автобиографии до банковских счетов. Пропуска, дипломы, водительские права. Отслеживается местоположение. Также есть мониторинг здоровья. Если вдруг браслет решит, что ваше самочувствие критично ухудшилось, то сам даст команду бригаде скорой помощи на выезд». «То есть», — скривился я, с неприязнью рассматривая свое украшение, «за мной ведется постоянная слежка государством. И если, не дай бог, рыпнусь, то моментально окажусь в тюрьме. Не удивлюсь, если все разговоры записываются и видеонаблюдение ведется». «И такое может быть», — согласился князь. «Но для настоящей слежки нужно получить допуск. А его, поверьте знающему человеку, не так легко сделать. Легче прослушать мобильный телефон, чем СБ регулярно пользуется. Польза от браслета больше, чем неудобств. Главное для меня, что практически нет никакой бюрократии. Хочешь, например, открыть банковский кредит, подходишь к терминалу, вводишь сумму и прикладываешь к сканеру ладонь. Буквально за пару секунд твою личность установят и автоматически вынесут вердикт, какую сумму расходов потянут твои доходы. Электронная подпись документов тоже фиксируется системой, поэтому их тяжело подделать». «Но с деньгами у меня не густо», — грустно улыбнулся я. «Еще отцу отдавать двадцатку из чего-то надо. Про эту вашу электронную систему тоже не рассказывайте сказки. Я же как-то взломал отцовский браслет». «Не совсем взломал. Откуда-то притащил незаконный банковский сканер, подсыпал папаше снотворного, приложил его ладонь к считывателю и перевел денежки в свой кошелек. Если бы были совершеннолетним, то получили бы 4 года исправительных работ минимум за такое. Обналиченные деньги мы нашли в разбитом автобусе, и их уже отдали вашему родителю. Не хватало всего 2000. Их сняли с вашего нового счета». «Какого счета, Геннадий Григорьевич?» «Который я открыл. Или считаете меня до такой степени неблагодарной скотиной?» «Нет, Данила. Свою жизнь я ценю высоко. Лимит кошелька для несовершеннолетнего дворянина составляет 50 тысяч рублей. С учетом возврата украденных денег, в нем сейчас 48 тысяч». «Ого! Спасибо!» — искренне поблагодарил я. «Получается, что я теперь не бедный человек?» «На годик нормальной жизни денег хватит. Но особо не радуйтесь. Из-за махинации с отцовскими деньгами банки закрыли для вас любые операции со счетами, вплоть до покупок. Блокировка снимается после совершеннолетия. Подстраховались финансисты, боясь очередной выходки энергичного малолетки, которого сложно привлечь к полноценной ответственности. Еще повезло, что у родного отца деньги увели. Если бы такое произошло с посторонним человеком, то вашему батюшке, как опекуну, грозил бы штраф в 10-кратном размере от украденного. А вам бы по достижении возраста ответственности отложенное судебное разбирательство». «Ничего себе! Именно! Очень нехороший и тупой поступок. Хотя и стоит отдать должное изобретательности. На что вы надеялись? Что вас не найдут?» «Не знаю». «Вот и другие не знают. Поэтому лучше всего вам перебеситься в закрытых стенах императорской школы спасателей. Все целее будут». За разговорами мы подъехали к воротам КПП. Проверив наши браслеты сканером, два крепких молодца в черной военной форме вежливо улыбнулись и пропустили за обнесенной 5-метровой бетонной стеной периметр базы школы спасателей. Выйдя из автомобиля, я осмотрелся. Натуральный военный городок, плац, несколько трехэтажных казарм, около которых тусуются парни и девушки в одинаковой форме, скорее всего, курсанты. Князь же меня повел в штабное здание, разительно отличающееся от остальных некой помпезностью, стеклянными дверями и караулом у входа.